Глава 10. Эстонцы, глисты, татуировки. Ветеринар Мартина доктор Хокансон обожал своего пациента. «Какое это каждый раз удовольствие, Ульф, осматривать вашу собаку. Есть некоторые псы, визиты которых я ожидаю с ужасом, в некоторых случаях из-за их хозяев». Тут он издал нервный смешок. «К вам это, конечно, не относится. Я всегда рад видеть и вас, и Мартина. Но некоторые... Ох, божечки мои! И вот что интересно, характер у собаки практически всегда такой же, как у хозяина. Хозяин — невротик, собака — невротик. Всегда это говорю». Ульф привел Мартина к доктору Хокансону на регулярный осмотр. Особой убежденности в том, что Мартину так уж необходимо видеться с ветеринаром раз в 6 недель, у него не было. Но когда доктор Хокансон предложил это, Ульф согласился. Мартин тогда проходил лечение от депрессии, и доктор был того мнения, что за уровнем серотонина надо было регулярно приглядывать. «Я предпочитаю избегать больших дозировок», — сказал тогда доктор Хокансон, «потому что передозировка грозит печальными последствиями, но нам все-таки нужно, чтобы препарат оказал желаемый эффект». Мартин уже привык к этим регулярным визитам и, казалось, понимал, что у доктора Хокансона исключительно добрые намерения, пускай даже он иногда тыкал его в чувствительные местечки на брюхе и проявлял нездоровый интерес к собачьим зубам и деснам. И вот теперь, когда осмотр был закончен, и доктор Хокансон опытной рукой и совершенно безболезненно взял у Мартина из загривка кровь на анализ, пес устроился поудобнее на смотровом столе, закрыл глаза и погрузился в сон. «Он так доверяет миру, верно?» — сказал доктор Хокансон, моя руки. «Как приятно видеть собаку, у которой так мало проблем!» «Если не считать депрессии», — ответил Ульф. Ветеринар кивнул. «Это, скорее всего, генетическое. Вообще, знаете, приятно считать, что шведские собаки подвержены депрессии больше других». «Это все наши широты виноваты», — заметил Ульф. Доктор Хокансон был с ним согласен. «Я только что вернулся из Греции», — сказал он. «Мы с женой были на Итаке. Сняли там маленькую виллу вместе с жениной сестрой и ее мужем. Их дети тоже там были. 2 ребят и девочка. К сожалению, подростки». Ульф посмотрел на него с сочувствием. «У тебя ведь нет детей, верно, Ульф?» Ульф покачал головой. «Жены у меня больше нет, как, думаю, ты уже знаешь. И теперь...» Тут он пожал плечами. «Я подумываю жениться во второй раз. Но случая как-то не представилось. Не уверен, захочет ли кто-нибудь вообще иметь со мной дело». Доктор Хокансон погрозил ему пальцем. «Да ладно тебе, Ульф. Дамы наверняка тобой интересуются. Девушка, которая работает у меня в приемной, постоянно говорит, какой ты симпатичный». Он немного помолчал. «Не то чтобы я сам замечал подобные вещи, но факт остается фактом. Ты в прекрасной форме, и я уверен, найдется немало приятных дам, которые будут счастливы, прояви ты к ним интерес». Ульф ответил, что у него такой уверенности нет. «Ей придется принять Мартина, кем бы она ни была. А у Мартина есть проблемы, как тебе хорошо известно. Тут и глухота, и депрессия». «Это все на дам не действует», — отмахнулся доктор Хокансон. «Напротив, женщин часто тянет к сирым и убогим. Или, по крайней мере, у меня такое ощущение. Материнский инстинкт». Ульф улыбнулся. К сирым и убогим он себя, в общем-то, не причислял. Доктор Хокансон был прекрасным ветеринаром, но чувства такта ему явно не хватало. «А еще мне постоянно говорят, что я человек привычки и не желаю меняться». Он безнадежно покачал головой. Потом снова взглянул на доктора. «А что, эти подростки были такими уж ужасными?» Доктор Хокансон, который уже сидел за столом, делая пометки в карточке Мартина, поднял голову. «Подростки? О, да, абсолютный кошмар. Один из них, парень постарше, отказывался надевать рубашку и ходил повсюду с голым торсом. Он явно был страшно доволен собой и постоянно торчал в гостиной, то и дело напрягая мышцы. Отвратительное зрелище». «Нарцисс тоже был тинейджером», — заметил Ульф. «Мы как-то об этом забываем». «Да», — ответил ветеринар. «А его сестра только и делала, что слушала музыку. Когда ты пытался что-то ей сказать, она просто тыкала пальцем в наушники и мотала головой». «Утомительно», — посочувствовал Ульф. Он вспомнил, как неделю или 2 назад он допрашивал подростка, которого обвиняли в хакинге военного сайта. Параллельно допросу он сидел в соцсетях и был абсолютно уверен, что он в своем праве. В конце концов, Ульф, потянувшись через стол, забрал у него из рук телефон, что привело к взрыву негодования. «Вряд ли бы его больше взбесило, ударь я его по лицу», — подумал Ульф. «Все мы когда-то были подростками», — сказал доктор Хокинсон. «Нам нужно быть толерантнее». «До какого предела?» — отозвался Ульф. Ветеринар вздохнул. «Да», — ответил он. «Теперь относительно прогресса у Мартина. Достаточно ли у него физической активности?» Ульф ответил, что «да», как ему кажется. «Я вывожу его погулять по утрам, и у него есть возможность хорошенько побегать. А потом днем, пока я на работе, моя соседка выводит его на прогулку по крайней мере два раза. Вполне активный образ жизни». Ветеринар кивнул. «Превосходно. Физические упражнения животным необходимы. В природе, пока не появились мы, они все время двигались в поисках пищи. Опасность состоит в том, что после нашего появления необходимость охотиться или вообще разыскивать еду отпала. В этом корень зла». Тут он посмотрел на Мартина, который ответил ему одухотворенным горестным взглядом, как бы поддерживая взгляды ветеринара на человеческое вмешательство в дела животных. «Предки Мартина, волки, постоянно были заняты поисками пищи», продолжал Хокинсон. «У волков, знаете, нет проблем с лишним весом». «Уверен, что нет», — согласился Ульф. Доктор Хокинсон нахмурился. Он кое-что припомнил. «Кстати, о волках», — сказал он. «У меня тут недавно был довольно необычный клиент». Ульф ждал, что он скажет дальше. В прошлом случалось, что доктор Хокинсон обращал внимание Ульфа на какие-то случаи, заслуживающие интереса полиции. В одном таком случае расследование привело к аресту наркодилера, который использовал собак для контрабанды наркотиков из Америки. Собакам скармливали сосиски, внутри которых были засунуты пластиковые контейнеры с кокаином. После того, как нескольких таких собак привели в клинику на прием с тем, чтобы им дали слабительное, Хокинсон поделился своими подозрениями с Ульфом, и дело было передано в отдел по борьбе с наркотиками. Доктор Хокинсон получил тогда официальную благодарность от самого комиссара, а также приглашение на полицейскую рождественскую вечеринку. Конфискованных собак отправили в приют. А потом они нашли себе дом, их забрал к себе человек, который занимался ремонтом моторов у катеров местного полицейского управления. «Так вот», — продолжал доктор, «тут мне привезли недавно на прием великолепного метиса, помесь хаски и эльзасской овчарки. Вообще-то, если уж быть точным, мне кажется, овчарка там была не эльзасская, а бельгийская. Но насчет хаски я совершенно уверен. Эти глаза, ну, вы знаете, о чем я. Голубые глаза, в нашем случае с такими желтыми крапинками. Янтарный цвет. Вот, кажется, как это называется». «Красивая порода», — вставил Ульф. «Смотришь на них и видишь бескрайнюю тундру, заснеженные леса и все такое прочее». «Да», — согласился доктор Хокинсон. «В общем, этот человек, который привел собаку, он не был постоянным клиентом. По-шведски говорил с сильным акцентом. Эстонским или, может быть, латвийским. Крупный такой мужчина, с таким характерным телосложением, ну, знаете, как у славян». Ульф покачал головой. «Прибалты вовсе не славяне, доктор Хокинсон. На самом деле они вроде финнов. Им не нравится, когда их путают с русскими или поляками». Доктор Хокинсон наморщил нос. «Ну, насколько я понимаю, они вообще любят поднимать шум по пустякам». Ульф не считал, что нежелание быть перепутанным с русскими — это пустяки. «Ну, в общем, — продолжал ветеринар, — наш эстонский друг явился ко мне со своей собакой и попросил заполнить для нее ветеринарный сертификат. Что-то вроде разрешения на импорт, причем для Колумбии. Можешь себе представить?» «Он отправлял собаку в Колумбию?» Доктор кивнул. «Мы, бывает, занимаемся оформлением бумаг для собак, которых их хозяева собираются вывозить за границу. Вы удивитесь, как часто в наши дни животные путешествуют на самолетах. Для авиакомпаний это целый бизнес. Денег они берут за это предостаточно». «Что ж, думаю, у них просто нет другого выхода», — ответил Ульф. «Эти специальные боксы для животных занимают кучу места». «И то правда», — согласился доктор Хокинсон. «Наверняка рано или поздно кто-нибудь додумается сделать бизнес-класс для собак». Тут он ухмыльнулся. «То есть, вряд ли, конечно, но какова идея, а?» «Да уж», — слабо улыбаясь, ответил Ульф. Попытки доктора Хоконсона шутить вызывали в основном только жалость, но природная вежливость требовала от Ульфа, по крайней мере, сделать вид, что ему смешно. «Там не было ничего необычного», — продолжал ветеринар. «Оказывается, требования у колумбийцев примерно такие же, как и у нас в Швеции. Микрочипирование для начала, мы имплантируем микропередатчик в загривок. Совсем несложно». «И?» — не выдержал Ульф. «И потом есть еще бешенство. Конечно, у собаки гораздо больше шансов подцепить бешенство там, чем здесь, но они все же настаивают на иммунизации, если собаке больше 12 недель от роду, как было в этом случае». «Вполне разумно», — сказал Ульф. «Да, конечно. А потом они еще требуют провести лечение от Echinococcus multilocularis, а это наш старый друг ленточный глист». Ульф содрогнулся. «Если существует какая-нибудь особая фобия насчет ленточных глистов, то, подозревал Ульф, он страдает именно ею». Доктор Хоконсон заметил это и улыбнулся. «Противно звучит, верно?» «Верно», — ответил Ульф. Ветеринар взял со своего стола журнал. «Забавное совпадение. Как раз в последнем номере ветеринарного обозрения есть про это статья. Мы называем заболевание, которое вызывает ленточный глист, цистодозом. Заметить его достаточно легко. От глиста отделяются фрагменты, немного похожие на зернышки риса». Ульфу ужасно хотелось переменить тему, и он уже собирался что-то сказать, когда доктор Хоконсон добавил: «Они, знаете ли, заразные. Собака вполне способна передать глистов человеку». Он немного помолчал, давая Ульфу время переварить эту информацию, а потом продолжил: «Хотя с той же вероятностью ты можешь заполучить ленточного глиста, если поешь непрожаренной свинины. Интересно, что они способны достигать довольно-таки впечатляющих размеров». Ульф посмотрел в окно. Там снаружи была Швеция. А Швеция не место для ленточных глистов и неподжаренной свинины. «Да», — продолжал тем временем доктор, «длина у них бывает впечатляющая. 2 метра, представляешь? Именно такой длины был глист, которого доктора в Америке извлекли изо рта одного пациента. Да-да, изо рта, потому что глист обосновался в верхней части его кишечника. Так что они хорошенько потянули и вытащили его. Все 2 метра. Этот экземпляр был...» «Может, нам стоит дать это лекарство и Мартину?» — внезапно прервал его Ульф. «Вреда, конечно, здесь никакого», — ответил ветеринар. «Но вот что интересно. Насчет глистов? Нет, насчет той собаки, которая была у меня на осмотре, для которой нужно было подписать бумаги. С ней что-то было не так?» Ветеринар покачал головой. «Нет-нет, пес был в прекрасной форме, великолепное сильное животное. С ним-то было все в порядке, но вот бумаги, те документы из Колумбии, да, понимаешь, там был основной бланк, где мне надо было расписаться в том, что собака получила все необходимые прививки и так далее. Но была еще отдельная бумажка, которую, как мне кажется, клиент мне показывать не собирался. Но я ее случайно увидел. И это было письмо. Я увидел только заголовок, он был подчеркнут. И там было написано: «Волк европейский». Ульф некоторое время переваривал эту любопытную информацию. Потом сказал: «Но ведь это был не волк». «Нет, не волк. Это была собака, но...» «Ну, понимаешь, он, наверное, мог бы сойти за волка. Хаски вообще-то довольно похожи на волков. Эльзасские и бельгийские овчарки тоже. Эти породы должны быть генетически ближе к волкам, чем все остальные». Ульф не знал, что на это сказать. Он не совсем понимал, чего от него ждет доктор Хоконсон. Где тут состав преступления? Но тут ветеринар наконец добрался до сути дела. «Мне кажется, этот эстонец — мошенник. Мне кажется, он продает собак под видом волков». «Кому?» — спросил Ульф. «Колумбийскому зоопарку. По крайней мере, выглядит это именно так». Ульф вздохнул. «Мне, наверное, стоит взглянуть на это как профессионалу». Доктор Хоконсон принялся перебирать бумаги, лежавшие у него на столе. «Решать тебе», — сказал он. «Я знаю только одно. Кто-то покупает собаку, думая при этом, что покупает волка». Ульф ответил, что поговорит об этом случае с коллегами и даст Хоконсону знать, что они об этом скажут. «Заниматься всеми случаями подряд мы не можем», — заметил он. «Вы отбираете дела?» — спросил доктор Хоконсон. «Такова обычная практика?» «Да, такова», — ответил Ульф. «Мы оцениваем ущерб обществу, отдельному человеку тоже. И если дело выглядит достаточно серьезно, мы принимаем меры». «Непросто должно быть принимать такие решения», — сказал ветеринар. «В реанимации в больницах поступают примерно так же, верно? По крайней мере, когда пациентов много. Принимают людей только с самыми серьезными травмами, а остальным приходится ждать. Либо их вообще отсылают домой, чтобы они наутро отправились к собственному врачу». Он немного помолчал, а потом поднял на Ульфа вопросительный взгляд. «И как этот случай? Достаточно серьезный?» Ульф задумался. «Круглый год, каждый божий день совершалось по несколько попыток мошенничества. Каждую минуту, каждую секунду в Швеции кто-нибудь поднимал трубку и слышал заманчивое предложение поменять номер счета или сделать какую-нибудь не очень понятную инвестицию. Пытаться пресечь все эти мошеннические действия — это все равно, что пытаться остановить прилив. Количество преступлений было попросту слишком велико. Процесс отбора стал печальной необходимостью даже для полиции». Ульф подошел к вопросу со всей серьезностью. С одной стороны, то, что рассказал ему доктор Хоконсон, не стоило особого внимания. Насколько он мог судить, сомнительные коммерческие махинации интереса полиции не заслуживали, как, например, в тех случаях, когда продавец преувеличивал ценность товара или просто его подделывал. Скажем, если торговец подержанными машинами забывал упомянуть, что автомобиль успел побывать в аварии, или если поставщик дизайнерских лейблов нашивал на товар фальшивые ярлыки, или когда кто-нибудь торговал змеиным маслом и прочими лекарствами от матушки природы, бесполезными с точки зрения фармакологии. И все же, подумал Ульф, мы не совсем бессильны. Может, у нас и нет возможности заниматься всем подряд, но иногда, пускай только время от времени, мы можем взять какое-нибудь отдельное дело и разобраться с ним, чтобы другим было неповадно. Этот человек, кем бы он ни был, продавал собак, выдавая их за волков. Он кого-то обманывал, и попадись он на глаза полиции, как только что произошло, и получи заслуженное наказание, то в этом была бы своего рода поэтическая справедливость. И потом, думал Ульф, в конце концов, мы отдел деликатных расследований, и это наш долг — расследовать необычную противозаконную деятельность любого рода. Торговля фальшивыми волками. Пожалуй, более странное преступление придумать трудно. Хотя тут же, вспомнил он, был один случай с недобровольными татуировками, который ему довелось расследовать несколько лет назад. Парочка свободных художников, занимавшихся граффити, стала грозой маленького приморского городка. Они хватали нудистов, наслаждавшихся солнышком в полном одиночестве, и делали им на беззащитных телах небольшие татуировки. Это было настолько невообразимо, что даже в отделе деликатных расследований не сразу поверили, что кто-либо на такое способен. И все же каждый раз предубеждения оказывались несостоятельными. «Люди способны абсолютно на все», — решил Ульф. Для больного воображения предела изобретательности не существовало, вообще никакого. Он принял решение. «Дай мне подробную информацию», — сказал он. «Я этим займусь». Доктор Хоконсон растерянно посмотрел на него. «Прости, но никакой больше информации у меня нет. Надо было записать его фамилию и адрес, но он хотел расплатиться наличными, а я был очень занят, и...» Ульф беспомощно развел руками. «В таком случае...» Но доктор Хоконсон его прервал. «Но правда я заметил кое-что. Может, это тебе пригодится?» Ульф поднял бровь. «Улика? Клочок бумаги, который обронил по невнимательности?» На его памяти случались и более невероятные вещи. Было, например, одно дело, когда преступник, заходя в здание, которое собирался ограбить, расписался в книге для посетителей. Трудно поверить, но это и вправду произошло. Свидетельство необоримой силы бюрократического императива. «Когда он уезжал, я посмотрел в окно», — сказал доктор Хоконсон, «и заметил, что он водит небольшой грузовой минивэн». Ульф просветлел. «Ты запомнил номер машины?» «Нет», — ответил ветеринар, — «но я заметил надпись на борту, крупные такие буквы, что-то насчет винтажных мотоциклов. Точное название я забыл, но определенно там было что-то про старые мотоциклы. Под надписью был изображен мотоцикл. «Понятно», — сказал Ульф. «Это точно должно помочь». Тут он вспомнил кое-что еще. «Не мог бы ты описать мне этого человека? В общих чертах. Возраст, рост, цвет волос. Ты говорил, он высокий». «Да, рослый, крупного телосложения. Не полный, нет, скорее, мускулистый. Славянского типа». Тут он виновато прибавил. «Знаю, знаю. Они вовсе не славяне, но, как я уже говорил...» «Да-да, все в порядке, я понимаю. Похож на славянина». Доктор Хокинсон нахмурился. «Было еще кое-что». «Да, точно, теперь я припоминаю, было...» Ульф ждал. «У него на шее была татуировка. Совсем небольшая, вот тут». Ветеринар показал пальцем себе на шею, сбоку, прямо над воротником. «И что же там было изображено?» Доктор только пожал плечами. «Я не разобрал. Но помню, я еще подумал, что татуировка старая, потому что линии расплылись, и разобрать рисунок было трудно. Иногда чернила выцветают, верно?» Ульф сказал, что, наверное, так оно и есть. «Ничего страшного. Пускай даже у тебя не получается вспомнить, что именно там было. Ты сказал мне вполне достаточно. Высокий, плотного телосложения мужчина, по-шведски говорит с акцентом, со славянскими чертами лица и татуировкой на шее, имеет какое-то отношение к антикварным мотоциклам. Найти его будет не так уж трудно». И пока он это говорил, Ульф внезапно сообразил, как именно он будет действовать. Был у него среди мотоциклистов один контакт. Вот его-то он и спросит. Доктор Хокинсон явно был доволен, что Ульф решил взяться за дело. «Рад, что вы с этим разберетесь», — сказал он. «Мне этот человек совсем не понравился». «Что ж, думаю, в этом случае у тебя были для этого основания». На протяжении всего разговора Мартин молча дремал, свернувшись калачиком на полу. Теперь он проснулся и выжидательно посмотрел на Ульфа. Доктор Хокинсон вручил Ульфу пузырек с таблетками. «Следующая порция антидепрессантов», — сказал он. «Приводи его ко мне снова через пару-тройку недель. А пока побольше физической активности». «Да, конечно. И разных забав. Например, можешь покидать для него палку, чтобы он приносил ее тебе обратно. В этом роде». «Я, конечно, попробую», — ответил Ульф. «Но иногда он просто смотрит на палку и вроде как пожимает плечами, как если бы говорил: «И какой в этом смысл бегать за палкой?» Доктор Хокинсон рассмеялся. «Хороший вопрос, верно? Я тут смотрел одну передачу, кажется, даже прошлым вечером. И этот профессор...» «Профессор Хольгерсон?» «Да, это была его передача. Образ мыслей. Так, кажется, она называется, верно?» Ульф это подтвердил. «Профессор Хольгерсон, светило лютеранской теологии, приходился, так уж совпало, отцом Карлу, одному из ульфовых коллег. Его телешоу затрагивало самые животрепещущие вопросы морали и этики и было очень популярным. Он говорил о том, стоит ли нам вообще что-либо делать, стоит ли тратить силы, продолжал доктор Хокинсон. Есть ли вообще в этом смысл?» «И что же?» — спросил Ульф. «Он сказал, что взаимодействовать с миром необходимо, даже если мы не видим в этом никакого смысла». «Мне нравится эта мысль», — сказал Ульф, направляясь к двери. «Вот и мне тоже», — ответил ветеринар. «Потому что какая тут альтернатива? Нигилизм? Отчаяние?» «Вот именно», — отозвался Ульф. Тут доктор Хокинсон припомнил кое-что еще. Он протянул Ульфу еще один пузырек и сказал: «Думаю, Мартину нужно дать и это тоже. Просто на всякий случай». Ульф покосился на этикетку. «От глистов», — уточнил доктор Хокинсон. «Да-да, конечно, не повредит». Мартин поднял на ветеринара исполненный упрека взгляд. «Интересно, думают ли собаки о тщете всего сущего?» — спросил себя Ульф. «Задумываются ли они о том, стоит ли жить на свете?» Для собаки, конечно, очевиден положительный ответ. Об альтернативе они даже не догадываются. Если ты собака, ты просто живешь, и все, потому что это то, что делают собаки. И волки тоже. Они просто живут. Далеко в своих северных лесах. Они продолжают вести свое волчье существование, не догадываясь о том, что многие поколения назад их предок совершил неправильный выбор, приняв решение остаться волком, в то время как его товарищи эволюционировали в собак. «Их-то решение, напротив, было верным», — размышлял Ульф. «Оно, это решение, обеспечило новой ветви семейства пожизненный бесплатный стол и теплое местечко для отдыха. Это был великий договор, общественный договор между человеком и зверем, договор, на который волки могли смотреть исключительно с завистью».